Цветы Джун. Джун всегда появляется неожиданно. Она входит в мой дом через заднюю дверь на кухне, когда я готовлю обед или мою посуду. Говард проверяет, знаю ли я о ее визите. Он лает, виляет хвостом, пока я не отрываюсь от своих занятий. Хоть и незваная, она чувствует себя как дома, моет руки, открывает бутылку пива, поливает цветы на подоконнике, заглядывает в холодильник. Пусто. Совсем пусто, — жалуется она, доставая с нижней полки пучок завалявшейся моркови. «Твикс, неужели у тебя нет ничего вкусненького? Очень хочется чего-то сладкого?» Я пытаюсь сбежать от нее в гостиную. Тупо гляжу в телевизор, включенный на новостной программе, и делаю вид, будто не замечаю, что она следует за мной из кухни. Роется на полках, открывает коробочки, передвигает фотографии, альбомы, ищет, где я прячу шоколад. Но в доме правда нет сладкого, приходится довольствоваться пивом или виски со льдом. Она уютно устраивается на другом конце дивана с Говардом на коленях, мексиканским пледом на ногах и бутылкой пива в руке. Иногда просто сидит с пультом от телевизора, переключает каналы, почесывая Говарду живот, а потом, не сказав ни слова, уходит. Иногда заговаривает со мной, и, несмотря на включенный телевизор, я всегда слышу, что она пытается сказать. «Твикси, собаку давно пора постричь», — напоминает мне Джун фальшиво серьезным голосом. «И вообще, что это ты днями напролет сидишь дома? Мог бы и с Говардом погулять, а ты лишний шаг за порог сделать боишься. Так нельзя». Я ничего не отвечаю. Иногда мне кажется, что намного нормальней не отвечать. «Мы с Фрэнком опять сегодня поругались», — жалуется она. Он страшно действует мне на нервы. Вдруг решил посмотреть документальный фильм о глобальном потеплении. А я, понимаешь ли, заснула на середине. Я сдерживаюсь, чтобы не покачать головой. Правильно. Я знала, что ты со мной согласишься. Если он настаивает на том, чтобы смотреть фильмы о тающих ледниках и повышении уровня воды в океанах, это его дело. И потом, я же не специально заснула. Просто не могла держать глаза открытыми, а он злится. Джун выглядит точно так же, как 10 лет назад, как в институте, когда она и ее соседи по квартире расспрашивали меня, проверяя, гожусь ли я в их компанию, в качестве еще одного жильца, выпустевшей после весеннего семестра квартире. Только похудела немного, четче выступили скулы, а щеки впали, и лицо вытянулось. И иногда, когда идет снег, она кажется особенно бледной, но в остальном совершенно не изменилась, как будто ей все еще 20 лет. И она до сих пор завивает свои волосы, заплетая их на ночь в косички. В такие теплые весенние вечера, как сегодня, я не могу этого выносить. Срываюсь и начинаю на нее кричать. «Чего ты от меня хочешь? Зачем появляешься здесь, как будто ничего не случилось? Неужели не понимаешь, как это ужасно?» Но тут наступает ее черед не замечать меня. Она и глазом не моргнет, как будто я и мои слова существуют в каком-то совершенно отдельном от нее измерении. Я кричу так громко, что мой сосед сверху, художник-пейзажист, который встает и ложится чуть ли не с солнцем и не терпит шум по вечерам, стучится в дверь и взглянуть, что случилось. Да вот, Говард опять нагадил в спальне. Жалуюсь я, разговаривая с ним в дверях, и обещаю принести пару бутылок пива после того, как все уберу. И извини, мол, за шум. Когда сосед наконец уходит, я возвращаюсь в гостиную, а Джун, как ни в чем не бывало, сидит на диване, почесывая Говарда за ухом и перебирая стопку брошюр и старых газетных вырезок, лежащих у меня на телевизоре. Поглядывая на меня, зачитывает из какого-то буклета. «Долина смерти. Приключения для самых любопытных и отважных. Самое жаркое, сухое и низкое место Америки. Наша долина простирается на 3 миллиона акров пустыни Мохаве. Здесь зарегистрирована самая низкая точка Северной Америки — 85,5 метров ниже уровня моря, а также самая высокая температура западного полушария — плюс 56,7 градуса по Цельсию. Ну да, уникальное место. Мы это уже проходили. Чего тебе от меня надо? Я делаю последнюю попытку добиться от нее прямого ответа. Но Джун поднимает палец вверх, мол, не мешай, и с выражением читает дальше. Песчаные дюны, красочные каменные каньоны, обрамленные со всех сторон заснеженными горными вершинами, представляют необычайный интерес для всех, кто интересуется природой. Уникальные растения и животные, приспособившиеся к этой труднодоступной местности. Причудливо изогнутые деревья, снежные бараны. В сезон дождей некоторые части долины превращаются в озера, а горные вершины покрываются новым слоем снега. Не забудьте заехать в туристический центр за картами местности, а также заглянуть в наш магазин, где вы сможете приобрести кристаллы бурой соли, которые естественным путем собирают в долине. Джун, я тебя очень прошу, заткнись, а? Включи лучше телек. И мы движемся вперед, и нет пути назад. Мы любим начинать наши поездки с песни «The Doors», и мы движемся вперед, и нет пути назад. Безусловно, тут следует быть осторожными и произносить эти слова только когда мы уже действительно движемся вперед, выехали за черту города и проехали, цитируя другое популярное произведение, ту мельницу, после которой нет возврата. Цитата из фильма «Назад в будущее 2». А это не так-то просто. Фрэнк может всю ночь провести, упаковывая вещи, тем не менее утром, когда мы садимся в машину, непременно выясняется, что мы что-нибудь забыли. И вот мы бежим наверх за трусами Фрэнка или оставшимся в старой сумочке кошельком Джун, за ключами от машины на крючке у двери, за пачкой салфеток на всякий случай, за романом, который читает Фрэнк за ноутбуком Джун, с которым, как выясняется, в последнюю минуту она не может расстаться, за бутылкой шампанского, отложенной на Новый год, которую мы обязательно забудем выпить, за упаковкой жевательной резинки. Кажется, все, что мы еще могли забыть. Мы выбираемся из дома, но за пределы города выезжать еще рано. У нас накопилась куча мелких дел, которые мы откладывали до отпуска. Забираем одежду из химчистки, проверяем почту до востребования, накупаем продуктов на следующее столетие, звоним Твиксу напомнить, что ему тоже пора выезжать нам навстречу, едем пообедать в наш любимый салат-бар, заезжаем на автостанцию для осмотра машины и смены масла, останавливаемся на берегу океана, чтобы полюбоваться закатом, ужинаем в знакомом суши-баре, возвращаемся домой за дорожными картами и колодой игральных, снова выезжаем и на этот раз решаем выбраться на трассу и немедленно попадаем в пробку. Ты виноват. Нет, это ты виновата. Нам надо было выехать рано утром, а из-за тебя мы не выберемся отсюда и до завтрашнего дня. Наши автомобильные перепалки кончаются одинаково, мы замолкаем. Джун опускает окно и высовывается наружу. Фрэнк включает радио. Медленно, то и дело останавливаясь, мы все-таки движемся прочь от города. Немного спустя коротковолновый радиоприемник начинает выдавать помехи, а вскоре мы вообще теряем сигнал. Это и есть наш магический знак. Да-да. И мы движемся вперед, и нет пути назад. На фронте неизвестных радиоволн и по пути к приключениям. Ссора забыта, мы обмениваемся многозначительными взглядами, выключаем сипящее радио и нестройно запеваем нашу песню. Если мы особенно хорошо подготовились, то можем даже поставить компакт-диск. И тогда нас ведет сам Джим Моррисон. Мы движемся вперед, и нет пути назад. Мимолетное всемогущество Фрэнка. Для меня вождение автомобиля ночью — религиозный опыт. Наша потрепанная Honda превращается ночью в луч света, становится частью и продолжением меня самого. Как нечто единое летим мы по дороге необитаемого мира — и на определенной скорости достигаем точки, когда время перестает существовать. Вселенная полностью помещается внутри автомобиля, Джун крепко спит на пассажирском сиденье, где-то под ковриками и барахлом на заднем сиденье беззвучно ползают маленькие красные муравьи, а снаружи нас окружает пустота. Все масштабы стираются, и я в своей малости заполняю это чистое равнодушное пространство, безвременное в неопределенности своих границ. Теперь я высшая власть. Я управляю выключателем. Я есть выключатель. Да будет свет. Да будет да. Когда пространство превращается в безвременье, это верный признак того, что я засыпаю. Предательски приятное ощущение. Какой степени реальности достигают мои грандиозные фантазии. И вот, когда я уже полностью готов принять на себя высшую власть над бытием, прозаическое сопение Джун в один миг разрушает эту иллюзию. Она спит, раскрыв рот, распластавшись на сиденье и разметав волосы. Она здесь, и моя власть бессильна. Фантазия с выключателем моментально исчезает. Кажется, я устал. Я опускаю окно, чтобы холодный воздух не дал мне заснуть. Вскоре Джун просыпается. Она ворчит, у нее затекла шея, да и не выспалась она толком, но все же спрашивает, не хочу ли я с ней поменяться. Я хочу. У меня слипаются глаза, я вымотался, пугаюсь своих собственных мыслей, хотя сейчас, когда она проснулась, мне сразу же становится гораздо лучше. Даже не то, чтобы я устал. Я голоден, говорю я ей. Я хочу есть, нужно остановиться и перекусить. Муравьи. С некоторых пор в машине Фрэнка поселилась колония муравьев. Трудно сказать, что привлекло их. Возможно, пустые бутылки, накопившиеся на заднем сиденье. Возможно, они сообразили, что из старых распечаток карт, взятых из интернета, можно соорудить удобное жилье. Или им приглянулась отличная коллекция ручек в бардачке. Теплый мексиканский плед в багажнике, запасное колесо, тайное пристрастие Фрэнка к шоколадному печенью. Мы мучаемся в догадках, а они живут себе спокойно и в ус не дуют. Хотя зима в Сан-Франциско намного теплее, чем на восточном побережье, трудно все-таки назвать эту температуру комфортной. Муравьям было бы куда проще у нас на кухне или в ванной. Фрэнк стратегически расставил несколько коробочек с рейдом в разных углах кузова. Но муравьи, которые открыли секрет зимовки в Сан-Франциско, очевидно знают и то, что, несмотря на соблазнительный запах арахисового масла, лучше обходить эти коварные коробочки стороной. Да и не раздражает Фрэнка муравьи слишком сильно. Он каждый день по 2 часа проводит в машине, а одному в дороге одиноко. Неплохо иметь для компании хоть какую-нибудь живность. Возможность спасения. Не так-то просто найти открытый ресторан в ночь перед Рождеством, особенно если вы путешествуете и понятия не имеете, где находится ближайшая китайская забегаловка. Мы проголодались, глядя на рекламные объявления ресторанов города Флагстаффа, но было ясно, что все эти призывно мигающие неоновые значки ничего не значат. И на самом деле этой ночью рестораны закрыты. Есть хочется все сильнее и сильнее, и, наконец, мы съезжаем со скоростного шоссе на улицы города, проезжаем милю, две. Так оно и есть. Все рестораны, кафе, бистро, бары закрыты. Мы подъезжаем поближе к затемненным окнам приглянувшихся нам ресторанов, чтобы в очередной раз убедиться, внутри темно, пусто, уныло. Кажется, будто мы вдвоем единственные оставшиеся на земле люди, и при этом мы спорим, постоянно спорим по каким-то пустякам. «Ну хорошо, последний», — обещает Джун, в очередной раз сворачивая шоссе по направлению к неоновому знаку, который возвышается высоко над дорогой. Даже если предположить, что по случайному недосмотру Господа Бога это заведение открыто, мы потеряем там еще 1 час, — негодует Фрэнк. И когда наступит полночь, ты превратишься в тыкву, — пытается отшутиться Джун. И мне, знаешь ли, придется тебя съесть. Да хоть с семечками. Домашние стейки Сизлера спасают нам жизнь. Еще немного, и мы бы перегрызли друг другу глотку. Открыто, но на входе очередь 20 минут. Джун пытается скоротать время в дамской комнате, тщательно умывается, расчесывает волосы. Тем временем к Фрэнку пристает какой-то молодой человек в помятом черном костюме и заводит разговор о том, откуда мы едем, куда направляемся. Фрэнк отвечает на его вопросы с недоумением, не очень понимая, что этому незнакомцу нужно. Когда спустя 15 минут Джун со свежим, как огурчик, лицом и волосами, собранными в аккуратный хвостик, выходит из туалета, молодой человек протягивает ей руку. Его зовут Дэн, и ему не терпится задать нам вопрос о главном. «Как вы думаете, когда вы умрете, вы будете спасены?» Мы тупо смотрим в его бледно-голубые, почти бесцветные глаза. «Он всерьез?» «Кажется, да. Искренне, с настойчивостью. Потому что если вы сегодня же примите в свои сердца Господа нашего Иисуса, то будете спасены», — с жаром заверяет Дэн. «Вы признаете Господа Иисуса своим спасителем?» Фрэнк напускает на себя маску игрока в покер и выглядит абсолютно непроницаемым. Пролетит над его ухом муха, он и глазом не моргнет, ни бровью не поведет. Джун опустила голову к полу, ей трудно сохранить невозмутимость. «Вы принимаете в свои сердца Господа нашего Иисуса?» — настаивает Дэн. «Надо подумать», — вежливо отвечает Фрэнк. «Нет», — мотает головой Джун. «Господь наш Иисус умер за грехи наши. Он умер, чтобы и вы, и я, и ваш муж могли жить в этом мире долго и счастливо». Дэн тычет пальцем в лицо Джун. «Но чтобы получить его прощение, вы должны признать его. Вы должны принять Лорда Иисуса как своего Спасителя». «Извините, мне нужно помыть руки», — вспоминает Фрэнк. Это его звездный час отмщения. С улыбкой подмигивает Джун и удирает без оглядки. «Вы любите своего мужа?» — набрасывается на Джун неистовый поборник Христа, как только Фрэнк исчезает за дверью с изображением ковбоя в огромной шляпе. Джун неопределенно склоняет голову на бок. «Ваша взаимная любовь — это лишь малая часть той любви, которую испытывает к вам Господь Иисус. Его сердце вмещает ваши сердца, благословляет вашу любовь. Но вы должны признать и принять Господа нашего Иисуса в сердце своем и возлюбить Его, как любите вы мужа своего, чтобы почувствовать Его любовь к себе». Всякий раз, когда этот человек произносит слово «любовь», он тычет пальцем в нос Джун, как будто нос — самый важный орган в акте любви. «Знаете, — задумчиво произносит Джун, — я не очень-то хорошо говорю по-английски. Однако раба Божьего Дэна фальшивым шведским акцентом не проведешь. Ваш муж сказал, что вы из Бостона, — обиженно говорит он. Джун пожимает плечами и неопределенно трясет головой. «Откуда же вы в таком случае?» «Я из Швеции». Дэн возмущенно замолкает. На это ему нечего сказать. Не обвинять же потенциальную приспешницу Господа Иисуса во лжи. Да и нужны ли вообще Господу такие лжецы? Наверное, нужны, потому что Дэн не сдается и не покидает своего поста рядом с Джун. «Господь наш, я знаю, ты любишь меня», — заводит он вслух молитву, но Джун отворачивается и не слушает. Ногой бьет в такт музыки на внутреннем радио. Оркестровые обработки желтой подводной лодки. Когда Фрэнк возвращается из туалета, Джун бросается ему на шею и просит растолковать ей меню. Фрэнк мгновенно догадывается, в чем дело. Номер со шведским акцентом мы разыгрываем не в первый раз. Он поворачивается к Дэну. «Простите, я забыл вам сказать, что моя жена понимает только по-шведски». В это время официантка за стойкой произносит нашу фамилию. «Столик готов, мы спасены». «Чудом уцелели», — смеется Фрэнк, пробираясь между столиками вслед за официанткой. Сквозь большое стеклянное окно, отделяющее зал ресторана от холла, видно, что мы не сильно навредили делу Господа Иисуса. Дэн быстро сориентировался и уже подкатывается к семье с двумя подростками. Как ни странно, еда оказывается очень вкусной. Мы налегаем на салат, делим стейк на двоих и на протяжении всего десерта болтаем по-шведски. Смешной язык. В нем всего один гласный звук «а», а согласных четыре — «фксе» и почему-то «ше». Общение на нем требует интенсивной жестикуляции. В нем, безусловно, есть что-то сексуальное. «Вот так Господь наш сотворил нам ночь», — смеется Фрэнк, когда мы выходим из ресторана. Мы начинаем целоваться еще в дверях. К сожалению, до места назначения остается еще 80 миль, а в машине слишком мало места, все забито какими-то непонятными вещами, чемоданами, целлофановыми пакетами с бельем Фрэнком, компьютером Джун, мешок с одеждой из химчистки, которую нельзя мять. Не развернуться. Ночь перед Рождеством. Это была ночь перед Рождеством, и пока все детишки уютно спали в своих кроватках, Фрэнк и Джун оказались на краю. Перед нами была пропасть, провал в земной коре, где вместо твердой земли под ногами внезапно открывалась бесконечность, мили чистого горного воздуха, но этого мы не видели, не могли видеть. Было холодно и темно, небо затянуло тучами, ни луны, ни звезд, ни их туманного отражения на девственно чистой поверхности свежевыпавшего снега. Снег продолжал падать медленно и бесшумно на каменистую почву, на карликовые ели и усталых путников. На миле вокруг ни одной лампы, ни единого шороха, как говорится, даже мыши заснули в лесу. И это казалось удивительно странным, потому что все — асфальтированные дороги, линии электропередач, широкие тропы, уходящие вглубь леса — все предполагало присутствие людей. Мы окончательно заблудились, заплутались и никак не могли понять, где мы находимся. Даже когда добрались до центра какого-то поселения и припарковали машину на запрошенной снегом стоянке между рядами приютившихся над каньоном низеньких одноэтажных домиков и кемпингов. Мы искали администратора, чтобы снять комнатку, крохотное теплое жилье с кроватью, одеялами и горячим душем, но нигде не было ни огонька, ни единой души. Все, что мы различали в бледном свете фар, это причудливые изогнутые ели в человеческий рост и холодно искрящиеся кристаллы снега. Мы поехали дальше по узкому прямому шоссе, ехали, не встречая по-прежнему ни одной души, пока дорога не завела нас в очередной тупик, на следующую стоянку между двумя большими деревянными домами, по другую сторону которых начиналась пустота, чернело небо, падал снег. Ничего не зная, не глядя понапрасну по сторонам, мы думали только о деревянном домике, который укроет нас от снега, от россыпи белого колючего сухого снега, бесшумно падающего с неба и оседающего на деревьях, на дороге, на кузове нашей машины. Длинные темные здания казались недоступными, скрадывали все признаки пребывания за запертыми дверьми и зашторенными окнами людей, всю их суету и тепло. На стоянке вокруг нас снег постоянно заносил безжизненные машины, мотоциклы, фургоны с прицепами, но ни звука, ни скрипа колес, ни полозьев не раздавалось на мили вокруг. За одним темным зданием мы обнаружили другое, такое же темное, затем еще одно, и все они казались необитаемыми или населенными призраками людей, внезапно пойманных смертью в своих теплых постелях. Фрэнк и Джун прошли по тропинке вдоль слепых окон и глухих дверей, пытаясь найти офис или хотя бы незапертую дверь. Мы шагали все быстрее и быстрее, пока, наконец, не запыхались и не выбились из сил. Остановились, чтобы перевести дыхание, но колючий морозный воздух сразу же забирался под кожу, и тогда мы поспешили снова на поиски света, тепла, звука. Ничего не было. Когда мы наткнулись на свою собственную машину, мы поняли, что сделали большой круг, обойдя все обиталища призраков. У нас все же был выбор — попытать свое счастье еще раз, попробовать найти другое направление, выбраться из заколдованного круга или постучаться в чью-то дверь, постучаться громко и настойчиво, пока кто-нибудь не проснется, и воззвать из холода и темноты к кому-нибудь из живущих. Тут наши мнения разделились. Фрэнк, несмотря на то, что устал и замерз, собирался спать в машине, не желая никого будить, беспокоить, кричать, умолять о помощи. А Джун, тоже продрогшая и усталая, но при этом сердитая, готова была спалить весь этот страшный лес, чтобы вокруг сделалось светло, стрелять из пушки, чтобы нарушить давящее безмолвие, чтобы привлечь чье-нибудь внимание. Мы пришли к компромиссу. Фрэнк вернулся в машину, сел за руль, не включая двигателя, набросил на себя старый мексиканский плед и, кутаясь потеплее, уставился в темноту на медленно падающий снег, прислушиваясь к собственному дыханию, стараясь заснуть, слиться с окружающей тишиной. А Джун снова пошла наугад, мимо тесного круга деревянных домов, мимо протягивающих к ней ветви елей, теряя исчезающую под покровом снега тропинку. Когда она вернулась, в руке у нее был ключ, большой металлический ключ с биркой, с оттиснутым на ней номером дома, теплого деревянного дома, с большой кроватью, одеялами, ванной комнатой и душем, горячей водой, электричеством, лампочками и радио, телевизором и всем, что нужно, чтобы не чувствовать одиночество, не оставаться наедине с собой, чтобы знать, слышать, видеть, быть. Польза моркови. Я стою в очереди в кассу в овощном магазине. Кто-то дотрагивается до моего плеча, и я оборачиваюсь. Незнакомый мужчина, очень похожий на Твикса, протягивает мне руку и заявляет, что обожает морковку. «Моя самая любимая еда на свете — это морковка», — сообщает он. Незнакомец высок и худ, рука у него костлявая, а кожа сухая. Я никак не пойму, Твикс это или не Твикс. Не могу разглядеть его лица, оно скрыто капюшоном. Могу только сказать, что он смотрит в мою корзину, где лежат 4 длинных морковки, 3 больших круглых картофелины и кочан салата. Он показывает пальцем на морковку и добавляет: «Ты собираешься ее варить, но лучше всего употреблять морковь в пищу сырой, в крайнем случае протертой». Я пытаюсь объяснить, что эту морковку невкусно есть сырой, что бывает морковка хрустящая и сладкая, а это дешевая, вялая и подгнившая. Морковку для закуски продают обычно в больших пластиковых пакетах. Я хочу объяснить ему разницу, но почему-то умолкаю и только киваю. Заметив, что его не прерывают, Твикс продолжает говорить совершенно несвойственным ему тоном. Пытается убедить меня в чем-то, дает указания, настаивает, диктует рецепты. «Попробуй смешать протертую морковь с клюквой, зеленью и уксусом. Очень вкусно. Ты обязательно должна попробовать». Твикс повторяет снова и снова. «Как хорошо, что ты покупаешь морковку. Ее можно есть с творогом. Обожаю морковку. Тебе необходимо есть побольше морковки, побольше морковки». Я смотрю на его нижнюю челюсть, которая высовывается из-под капюшона и движется по кругу в гипнотически цикличном движении, как будто пережевывая жвачку, Поэтому, когда я просыпаюсь, мне приходит в голову, что мне снился мул. На подушке небольшое пятно от слюны. Пытаюсь вспомнить, где мы и почему у меня подозрительно кружится голова. Ужасно хочется есть. Трагическая гибель в долине смерти. Джун и Фрэнк Шон, проживающие в Сан-Франциско, Калифорния, трагически погибли в Национальном парке Долины Смерти в штате Калифорния 3 января сего года. Несчастный случай произошел, когда супружеская пара возвращалась домой из новогоднего отпуска, проведенного в городе Лас-Вегас, штат Невада. По предположению следствия, необычайно большое количество выпавших осадков привело к оползню, который снес автомобиль в сезонное озеро в районе Бэдуотер. Джун, 27 лет, программистка, и Фрэнк, 28 лет, аудитор мультинациональной корпорации, познакомились в Бостоне и поженились 4 года назад в Лас-Вегасе. Многим была известна их широкая натура, любовь к жизни и друг другу. В поездке пару сопровождал их приятель из института Джейсон Смит, известный под прозвищем Твикс, местонахождение которого на данный момент не определено. По трагически погибшим скорбят их родители, миссис Жаклин Барри, мистер Герхард Шмидт и Сильвия и Мэтью Шон из города Детхэм, штат Массачусетс. Поминальная служба состоится 11 января в католической церкви в воскресенье в Бостоне. Соболезнования можно высказать по электронному адресу миссис Жаклин Барри. Опубликовано в Бостон Chronicle.